Структурные вибрации реагировали плохо, а любые атаки двери легко выдерживали. Выжившие воители могли бы и забыть про эти двери, особенно после того, что случилось позже. Но рисунок на дверях привлек их внимание. Три пары. Мужчина с женщиной, над которыми светит луна. И два священных животных между ними. Старик усмехнулся и только сейчас вновь поднял на нас глаза. Ну, избранный, вождь. Теперь вы понимаете, почему я сказал, что еще не все потеряно? Нет? Ах да. Еще по словам выжившего, кроме неизвестных чудовищ с могучими структурными вибрациями, на том острове стоял туман, из-за которого было тяжело дышать. «Ядовитый туман распространился по восьмому морю с этого острова?» — выпалила Улла и повернулась ко мне, схватив меня за руки. «Тайон, если мы найдем эпицентр, мы сможем обнаружить первопричину. Тайон!» «Верно, милая», — улыбнулся я. «Память и знания великого первопроходца Цивиллов», — силой проговорил верховный шаман. «Тело и стать отмеченного солнцем воителя, каноэ, какие еще не знал этот мир и команда, что пойдет за своим капитаном в любую бездну. У вас есть все, чтобы отыскать этот затерянный остров. И я думаю, время пришло готовиться к экспедиции». Мы с Улой переглянулись. Она поджала губы и проговорила: «Честно говоря, я не уверена, что мы готовы его отыскать. Мне хочется отправиться на поиски прямо сейчас, но...» «Сперва все же стоит обрести недостающие компоненты», — поддержал я. Старик тепло посмотрел на нас, а затем благостно кивнул. «Я рад, что вы понимаете это, дети солнца. Найдите их, спасите их от тьмы безлунной ночи». И снова глубокий сумрак, и снова за щитом лудействий непроглядная беззвучная тьма. «Эх, жаль, что отдохнуть на острове толком не успели». Стоя за штурвалом на шканцах, я услышал тяжелый вздох Гарри Разноуса. «Вот помрешь и отдохнешь, ха-ха!» — хохотнул Берг, хлопнув его по плечу так мощно, что Гарри едва не упал. Я же в тот момент подумал, что не стоит верить этому утверждению. Я вот помер стараниями Барри, но, к счастью, и после смерти к отдыху не располагает. «Да нет уж, спасибо за предложение, господин Берг, но лучше поработать». Тут же принялся отнекиваться Разноус. «При всей моей бескрайней любви и уважении к деве под килем, в ее объятия я не спешу». «Ну вот то-то же!» Берг усмехнулся еще громче. «Приплыли в новое море, и тут же плывем обратно. Обычная жизнь для моряка». Пользуясь минуткой затишья, народ бодро обсуждал наши приключения. Прошло уже несколько дней, как мы вышли с Солнечного острова. Потребовалось время, чтобы добраться до границы сумрака. Ребята уже не раз поднимали тему нашего срочного возвращения домой. Они не возмущались, просто до сих пор были удивлены. Но в самом деле, где это видано? Открыли новое море, открыли в нем остров, заселенный необычными алти. А потом покушали и поплыли обратно. Ну, еще оставили на острове несколько человек, включая судового врача, и часть целительных артефактов для помощи больным. Это решение мне далось с трудом, но я был уверен, что в случае необходимости моих знаний и умений хватит, чтобы помочь членам команды. А там, на Солнечном острове, некоторые алти находятся на грани жизни и смерти, и в ближайшее время наш Пит Бладинский будет крутиться там, как белка в колесе. «Да и вообще...» С палубы неожиданно послышался резкий голос воительницы Эрги. «Чего вы одно и то же по 100 раз повторяете, как певчие? Еще ведь раньше в 6-м море капитан вам говорил, что корабль идет на разведку, что в любом случае скоро возвращаться, а?» «У-у-у, Эрго ругается», — загласили моряки. «Офицер Берг, спасите нас! Эй, ты чего за меня прячешься?» Мы с Улой переглянулись и одновременно рассмеялись. Солнечные Алти отлично вписались в команду Лудести. И даже после отплытия с родины используют свои истинные личины. Лишь перед встречей с незнакомцами вновь превратятся в Алти, а вождь в полуалти. На щит Лудести упала капля. «Народ, подходим к выходу из глубокого сумрака!» — прокричал я. «Всем по местам!» Дождь усиливался, началась гроза. Вот уже толстые, как ствол баобаба, молнии бьют в щит Лудести. Сурово. Самый суровый переход по глубокому сумраку между 7-м и 8-м морем. И это закономерно. Чем дальше от начальных морей, тем тяжелее переходы. Но мы справились и без потерь вышли из глубокого сумрака в сумрак обычный. «Дерьмо, медузы! Опять этот грёбаный водоворот!» Возмутился рыжий Билл, увидев на горизонте гигантскую воронку. «Кракен! Сволочь! Опять будет тянуть свои мерзкие щупальца!» «Не будет!» — Сашканцев крикнул я, улыбаясь. «У меня получилось вывести корабль дальше от той точки, где мы в прошлый раз перешли в глубокий сумрак. Еще несколько плаваний, и вообще нащупаю идеальный маршрут. Вдали от водоворота и его жителя с гигантскими щупальцами. Когда это произойдет, я смогу составить лоцию и для других кораблей. Хотя, по моим прогнозам, легкой прогулкой переход в ближайшее время уж точно не станет. Хотя, может быть, на таинственном острове 8-го моря я смогу найти способы решить и эту проблему. Но это потом. Пока мы все еще довольно близко к водовороту, и нас немного стягивает. «Шон, огонь из водной пушки!» — крикнул я. В тот же день мы вновь оказались в 7-м сумеречном море. Едва я увидел чистое синее небо над головой. Тут же потянулся к транслятору. Нас не было здесь больше недели. Очень любопытно, есть ли вести из метрополии. Я очень сомневался, что даже после моего красочного предупреждения премьер перестанет пытаться вернуть утраченные колонии. А ведь есть еще Патрия Титас, который никогда не упустит шанс содрать шкуру с того, кого она считает слабее себя. А слабее себя титасийцы считают многих. Но что главнее, мне позарез нужно отыскать лунных алти. Есть у меня пара ласковых слов для их патриарха. Глава 21. «Что? Вы в самом деле смогли отыскать 8-е сумеречное море? Сынок, я так горжусь тобой!» — орал транслятор голосом Александра Лагранжа. Мы усмехнулись вместе с Уллой. Я и вождь Алти, как обычно, вместе стояли на шканцах Лудести. Наш корабль только что прибыл в 6-е море. Да, сперва мы вышли из сумрака в 7-м, ибо прямой путь из 8-го моря в 6-е пока не найден. Переговорили через транслятор с Генри Смиттом и тут же вошли обратно в сумрак. И вот мы стоим в моем родном море. Конечно, так часто входить в сумрак и выходить из него вредно для здоровья обычных людей. Когда завершим с насущными делами, нужно будет дать хорошенько отдохнуть команде. «Нет, ну право слово», — не унимался Лагранж. «Кто бы мог подумать?» «Нет, я, конечно, мог подумать. И верил, и знал. Но это все равно удивительно. Поразительно. Гениально. Сынок, ты гений мореходства!» Отец продолжил восхвалять меня. А затем всю мою команду, корабль и... «И доченька большая молодец. И внучок тоже. Уверен, без них тебе было бы сложнее. Ми, ми, ми!» Важно воскликнул Джу, поднявшийся на шканцы во время эмоционального монолога транслятора. «Вот правильно внучок говорит!» Тут же подхватил Лагранж. Реакция Генри Смита, когда ему сказал, что наша экспедиция завершилась успехом, тоже была очень яркой. Но до реакции Лагранжа ей, как до первого моря из восьмого на плоту, из трех связанных между собой черепах. «Ну-с, какие у тебя дальнейшие планы?» Неожиданно серьезным тоном спросил Лагранж. А ведь секунду назад фонтанировал эмоциями. Умеет он резко переключаться. «Идем на Лориен, проверим обстановку», — произнес я твердо. «Вот как! Уже в курсе, да?» — спросил он и, не дав мне ответить, повторил то, что я узнал от Смита. «Наместник Алисийской короны в Шестом море скоропостижно скончался. Его первый помощник, наш старый знакомый Шарль де Мансьер, временно исполняет обязанности наместника, но...» Я хмыкнул и закончил мысль Лагранжа. «Есть подозрение, что он не прочь утвердить свой титул без короля». «Все верно, сынок. По крайней мере, Мэри и тем, кто поддержал нас, он разослал письма с поздравлениями с приобретением независимости». Я молча кивнул. Примерно те же сведения я получил и от Смита. Но с Шарлем де Мансьером я попытался бы встретиться в любом случае. Даже если бы его предыдущий начальник, наместник короля, все еще здравствовал. Мы говорили с Лагранжем минут 20. От него я узнал, что в Шестом море большинство островов поддержали нашу независимость. Но два острова откровенно послали переговорщиков куда подальше, обозвав нас предателями, а команду лудействий — пиратами. Остальные попытались изобразить эдакий благосклонный нейтралитет. Грубо говоря, не хотят воевать ни против Метрополии, ни против лудействий и нашего флота, если мы решим подчинить их силой. В общем, все идет примерно так, как мы и рассчитывали. Губернаторы островов держатся за свою власть. И сейчас у них есть возможность сохранить и укрепить эту власть, поддержав новую организацию, либо же потерять. Ведь Метрополия, если одолеет нас, в любом случае посадит нового вице-премьера, а он со временем уж точно попытается поменять губернаторов на островах на более лояльных людей. При всем при этом жители бывших колоний верят в нашу боевую мощь. Слухи о том, что мы за месяц свергли двух вице-премьеров, уже разнеслись по островам, как и о том, что лудействие смогла прорваться через охрану неприступного и влетела прямо на городскую площадь. Но и о том, что самый новый и мощный корабль викторианского флота Шестого моря, бессменная Виктория, сейчас под нашим командованием. Так что наши позиции в Шестом море очень крепки, но еще крепче они в Седьмом. Оно только осваивалось. На личной силе и на авторитете там завязано все еще больше, чем в Шестом. То есть власть Метрополии там была гораздо слабее. Свергнув Джекмана и переманив на свою сторону его адмирала, мы, по сути, захватили все море. Сил других стран там все же меньше, чем викторианских. Но что важнее, элита других стран Седьмого моря была сильно повязана на Барри. В общем, наших кораблей, адмирала и двух Смитов хватило, чтобы почти всех в Седьмом море убедить присоединиться к нашей организации, у которой до сих пор нет утвержденного названия. Хотя, к счастью, появились намеки. И, по словам Лагранжа, скоро название будет. А новость о том, что мы вернулись из Восьмого моря, поможет ускорить процессы создания нашей организации. «Брат, они дают нам право зайти в порт», — сообщил починка с Марса, глядя через подзорную трубу на корабли, патрулирующие подступы к Лориену. «Отлично», — отозвался я, а затем повернулся к своей духовной дочери. «Я помню, Тео», — серьезным видом кивнула она. «Полная боевая готовность. Если все пойдет по худшему сценарию, мы покажем алисийцам мощь лудестии». И смотрит на город решительно, ни тени сомнений ни в голосе, ни во взгляде. Усмехнувшись, я взлохматил ей волосы. «Эй!» — возмутилась Марси. «Тайон!» — с укором в голосе проговорила Улла. Прическа важна для любой дамы и занимает много времени. Как можно так себя вести? Марси, не обижайся на него». Марси с недоумением посмотрела на полуалти. Сейчас она уже была в облике Урсулы и улыбнулась. «Рада, что ты все лучше понимаешь нашу культуру», — добродушно проговорила Марселла. «Но на корабле я не девушка, а старший помощник». «Ты всегда девушка», — пожала плечами Ула. «Как Тайон, всегда избранный солнцем капитан. А я вождь солнечных алти. Не забывай об этом». «А ты?» — покосилась она на меня и тяжело вздохнула. «Хватит уже относиться к своему старшему помощнику, как к ребенку». Ула улыбнулась нам обоим. Она изо всех сил учится жить в новой для себя реальности, сочетать привычный уклад солнечных алти и быт цивилов, сочетать в себе вождя, мореплавателя и просто красивую девушку. Протянула Марси, глядя на нее, а затем вновь улыбнулась и кивнула. «Спасибо». Но тут же посерьезнела, когда посмотрела мне в глаза. «Я собрана, капитан. Если имеется небольшой шанс, что алисийцы нам навредят, я буду готова к этому. Один раз они уже предали Улу и остальных», — проговорила она холодно. «И все же все остались живы». Я повернулся к Улле. Она сдержанно кивнула, а затем все же произнесла. «Мы готовы простить некоторым... некоторые причины. Ну, Тайон, идем?» Чтобы встретить нас, в порту собралось немало народу. Конечно, не так много, как, например, собирается в порту Торвеля, но гораздо больше, чем при швартовке любого другого корабля. «Про подвиги Лудести везде наслышаны», — самодовольно усмехнулся Берг, когда мы ступили на пристань. Народ шептался вдалеке от нас, но благодаря острому слуху солнечного алти я мог разобрать их слова. «В самом деле необычный алти. Я думал, байки». «И столько алти в команде?» Ну и так далее. «Расступитесь, дайте пройти». Громкий требовательный бас прервал большинство перешептываний. Народ начал двигаться, и вот перед нами организовалось подобие живого коридора, по которому к нам навстречу бодро шел усатый мужчина в форме городской стражи. На груди его синего камзола были нашиты золотые горизонтальные полосы, точно такие же, как и у господина Брауна, начальника стражи в Шепард-тауне. «Капитан Лагранж?» Он решительно обратился ко мне. «Честь имею представиться, полковник де Бурзак, глава стражи Ларьена. У меня приказ от исполняющего обязанности губернатора пригласить вас в ратушу для дружеской беседы». «Благодарю, полковник, и с радостью принимаю приглашение», — улыбнулся я. «Что ж, пока все идет так, как я предполагал». Проверяя границы гостеприимства Шарля де Мансьера, а заодно и демонстрируя рациональное недоверие, я сказал полковнику, что желаю, чтобы мои сопровождающие сопровождали меня и дальше. А со мной и Улой с Лудести сошло еще 15 человек. Де Бурзак явно был недоволен такой наглостью, но все же отказывать не стал. Лишь сказал, что придется дожидаться дополнительные самоходные кареты. Это раз. Два. Дальше внутреннего двора ратуши, где находится некая зона ожидания. По регламенту не дозволено пускать телохранителей. Согласились, дождались, и вот мы прибыли в ратушу. «Ваша спутница тоже должна остаться во внутреннем дворе», — проговорил полковник, лично сопровождавший меня и Улу в карете. «Нет», — сказал я твердо. «Она мой консультант по многим вопросам и будет присутствовать со мной во время дружеской беседы». «Я передам ваши слова», — поморщился полковник. «Честь имею». Больше мы его не видели, а в кабинет нас пригласил уже другой офицер. «Капитан Лагранж, госпожа Панье, рад вас видеть!» Радушной улыбкой встретил нас Шарль де Мансьер. Он был облачен в синий сюртук, а его лицо выглядело ровно так, как я и запомнил. Закрученные тонкие усы смешно очерчивали нос, Завитые длинные волосы спускались до плеч. «Добрый день. Могу сказать то же самое». Я пожал ему руку. Когда Урсула сдержанно поздоровалась, нам предложили присесть в кресло. Между трех кресел располагался столик с закусками и вином. «За встречу!» Первым поднял бокал демонсьер. «Разве вы не на службе?» «Хм», усмехнулся я. «Ну так обед же!» Улыбнулся он. «Мы выпили. Я потянулся к сыру. А хозяин принялся рассказывать, как много наслышан о наших приключениях. Пару витков любезностей, затем еще немного беседы ни о чем. В один момент Урсула, которая только учится культуре цивилов, не выдержала и сказала: «Вы не выглядите опечаленным смертью вашего командира». Демонсьер замер, не донеся до рта второй по счету бокал с вином. Правда, он быстро справился с удивлением и таки сделал глоток, после чего спокойно произнес: «А зачем печалиться? Он был той еще сволочью. Например, именно он, госпожа Панье, велел предать вас и ваших товарищей. И это несмотря на год с лишним плотного сотрудничества. Когда я узнал об этом, я был поражен. Конечно, я высказал свое недовольство, но это не возымело эффекта. Когда я узнал, что капитан Лагранж спас вас и ради этого пошел против воли вице-премьера Шестого моря, я не переставал благодарить деву под килем за то, что она послала вам такого спасителя». Он горько улыбнулся и поставил бокал на стол. Ула нахмурилась. «Скажите, почему нас решили сдать?» Сухо спросила она. «Конечно, мы предполагали, почему так вышло, и были уверены, что правды демонсьер уж точно не скажет. Не факт, что он ее знает, однако было любопытно послушать его версию». «Увы, я не знаю», — склонив голову, проговорил он. «Официальная позиция наместника была ясна. Он стремился к налаживанию отношений с викторианским коллегой». Он замолчал. Я глянул на Улу, она хмурилась, но, заметив мой взгляд, медленно кивнула, мол, продолжай. «Что ж», — изрек я, — «наместника больше нет, как и его коллеги. Но есть вы, господин демонсьер. Честно говоря, я думаю, что под вашим управлением земли алисийцев в Шестом море будут процветать, особенно если они перестанут быть именно землями алисийцев». Он подобрался и посмотрел на меня хитрым взглядом. «Знаете, я думаю, что алисиец — это прежде всего состояние души. Наши земли — нашими, алисийскими, и останутся. Другое дело, что перестанут считаться колониями метрополии, если вдруг в Шестом море у нас появится достойный защитник. Флот Алисии, как бы это тяжко ни было признавать мне, исполняющим обязанности наместника Алисийской короны, увы, чуть слабее флота Виктории. Но здесь, в Шестом море, да и в Седьмом, появился флот невероятной силы. Думается мне, флот Алисии не захочет лишний раз бодаться с таким противником, но все же может решиться попробовать. И тогда...» Он многозначительно замолчал, давая мне возможность продолжить. Я хмыкнул. Сперва демонсьер назвался полным титулом, мол, пока, увы, я служу Алисии, подчеркнул, так скажем, что еще размышляет о будущем, а затем склоняет меня сказать вслух, что я могу дать ему защиту. Вроде как сам не просит, но очень хочет. «Лудестия, корабль свободы», произнес я, поигрывая вином в бокале. «Он помогает тем, кто выбрал свой путь, тем, кто оказался в беде, и, конечно же, своим друзьям. Но он ни в коем случае не оружие политических игр. Если вы решите вместе с нами создавать новую страну, которая объединит острова Шестого, Седьмого, Восьмого морей и людей, независимо от их происхождения, конечно же, лудестие защитит вас, если вы попадете в беду. Но она не может быть постоянно рядом. Моря зовут нас. и уж точно не позволит использовать себя в корыстных целях. Несколько секунд Демонсьер смотрел на меня цепким взглядом, а затем расплылся в беззаботной улыбке. «Отлично сказано, капитан Лагранж. Ваши слова меня вполне устраивают. Я полагаю, острова в вашей новой стране будут максимально свободные, верно?» «Верно», — кивнул я. «Что ж, это открывает огромные перспективы. Метрополия закостенела и, честно говоря, тормозит торговлю. Да и собственное развитие тоже. Я уверен, если король перестанет просто выкачивать деньги из колоний, он сможет поднять Алисию на новый уровень. Пусть ресурсов в начальных морях не так много, говорят, они медленно восстанавливаются. Вот только там никто не хочет утруждать себя грязной работой. Всем подавай технологии развивать». Хотя он снова хитро улыбнулся. «Все больше и больше гениальных ученых рождается в новых морях», — закончил он мысль. «В общем, Лориен присоединяется к вам. Я приложу все усилия, чтобы как можно больше островов Шестого моря сделали то же самое». Я почти услышал его невысказанную мысль в духе: «И нет, я не предаю свою родину, я делаю это для ее же блага». В общем-то, я с ним тоже согласен. А тем, кому после потери колоний Шестого и Седьмого моря вдруг будет плохо жить в Старых морях, милости просим Восьмое море. Как только мы найдем Большую землю, места на ней хватит всем. Шарль де Монсьер встал и протянул мне руку. Я ответил на его рукопожатие, тем самым скрепив наш договор. «Фух, как гора с плеч!» — легко проговорил он, плюхнувшись обратно в кресло. Ула посмотрела на него молча, однако ее взгляд кричал. «Ага, ты ведь только что смог сохранить свое положение!» «И раз уж мы теперь в одной лодке, хочу вас предупредить!» Шарль де Монсьер резко подобрался. От его тона я потерял веселость и приготовился слушать. «У меня есть информация, что Викторианский флот вместе с флотом Патриотитос Шестого моря собирается вторгнуться на остров Джонсон. Я вам более скажу, мне лично поступало предложение поучаствовать в этом. Как вы, вероятно, понимаете, захватив этот остров, противник сразу убьет двух зайцев. Во-первых, лишит нашу страну одного из символов единства. Пока остров Джонсон на нашей стороне, почти все Седьмое море на нашей стороне. Ну а во-вторых, после острова Джонсон враг без труда захватит остров Мун с ценным стратегическим ресурсом и, как вишенка на торте, окружит Шестое море с двух сторон». Я задумчиво цокнул языком и напряженно уставился на настенные часы. «Время. Вот бы уметь останавливать время. Мне хочется сейчас заняться поиском таинственного острова и большой земли в Восьмом море. Но, конечно же, безопасность друзей и союзников превыше всего. У меня нет времени делать то, что я хочу, но ведь от моих успехов в Восьмом море зависит жизнь солнечных Алти. И у них тоже осталось мало времени. Вы уверены?» Видя мою задумчивость, быстро спросил у де Монсьера Улла. «Да», — твердо ответил он. «Я не сомневаюсь в своих словах. Я на 99% уверен, что именно так и поступит противник. А еще я предполагаю, что огромную сдвоенную эскадру, армаду, не побоюсь этого слова, поведет титасийский адмирал де Кастанеда. На данный момент это самый опытный и умелый адмирал из тех, кого может поставить во главе враг. А еще поговаривают, он очень силен. Он выигрывал турнир мастеров фехтования трижды». «Вот как? А сыночка этого выдающегося адмирала, чемпиона среди новичков, я выигрывал на дуэли в академии. Но сейчас важнее другое. Шарль де Монсьер не врет. Его взгляд пылает. Он, конечно, хороший актер, но не настолько же. Сейчас он искренен. Мне надо возвращаться в Седьмое море, защитить остров, названный в мою честь. Я вновь посмотрел на часы. Сейчас, когда я поговорил с демонсьером, я уверен, можно не опасаться, что местные в городе нападут на моих ребят. Стало быть, можно отправить Берга и остальных на корабль, пополнить припасы. Но перед этим у нас есть еще одно дело. «Благодарю за информацию», — кивнул я. «Господин демонсьер, я рад, что нам удалось договориться. Пожалуй, есть еще кое-что, что нам нужно обсудить. С вашего позволения я отпущу свою помощницу. Нужно готовить корабль». «Да, конечно», — кивнул демонсьер. Улла поднялась на ноги и замерла, будто что-то вспомнив. «Господин демонсьер, а что случилось с вашей помощницей? Я не видела сегодня госпожу Луизу Бланше». Шарль удивленно хлопнул глазами, а затем непонимающе улыбнулся. «Луизу? Ей не здоровится. Вы что-то хотели от нее?» Улла улыбнулась. «Я знаю, что вы использовали на ней мои целебные зелья. Хотел уточнить кое-что относительно эффектов и ощущений. У нее довольно редкий тип кожи. Мне нужно знать. Ну а заодно предложить ей попробовать новое зелье. Как думаете, она сможет у меня принять?» «Думаю, да», — оживился Шарль. Его глаза загорелись. «Ну да, Улла рассказывала мне, как лисийцев сводили с ума зелье солнечных алти. Сейчас, когда мы снова союзники, Шарль явно не прочь вновь получать эксклюзивный товар. Он велел слугам проводить Урсулу, сперва во внутренний двор к Бергу и команде, а затем в дом Луизы Бланше, которая жила неподалеку. А потом мы с Шарлем остались в кабинете одни». «Вас окружают прекрасные помощницы, капитан Лагранж», — непринужденно начал он. «Вас тоже», — вернул я ему улыбку. «Лишь одна? Зато какая!» «И то верно, ха-ха», — хохотнул мужчина. «Что, вы хотели обсудить что-то конкретное?» «Кроме помощниц?» «Конечно, у нас много дел. Безопасность островов превыше всего. И в этом разрезе меня интересует, располагаете ли вы какими-либо сведениями о местоположении капитана Оливии Морган?» Шарль явно ожидал не этот вопрос. Но когда я спросил, он прыснул со смеху. «Помощниц вам мало, капитан, но раз уж вспомнили про свою бывшую пленницу». Я нахмурился, он подобрался и проговорил серьезно. «Извините, просто очень к слову пришлось. Как я понял, она все-таки сбежала из плена, раз вы спрашиваете». «Да», — кивнул я. «И капитан такого уровня во врагах пострашнее небольшой эскадры». «Верно», — согласился он. «Увы, после того, как она проиграла вам, я о ней ничего не слыхал. Хотя слухи, что она сбежала, ходят по морям. Но лишь потому, что вряд ли бы вы стали просто так таскать ее в трюме. Хотя есть те, кто думает, что она давно кормит рыб». «Понятно», — кивнул я. «Что ж, спасибо. Мне очень хотелось бы отыскать Алимору. Мне казалось, мы смогли найти с ней общий язык. Более того, ее малый левиафан помог мне добраться до Лудести, когда Барри угнал мою шлюпку. Мне кажется, что через Алимору я смогу найти других лунных алти, убедить оставить свою месть, достучаться до них, убедить оставить свою месть и присоединиться к нам. Через Алимору я хочу и выйти на их патриарха. Ладно, все потом. Сейчас важно собраться на Лудести и вернуться в Седьмое море. Я не позволю сдвоенной эскадре Виктории и Патрии Титас захватить открытый мной остров, названный в мою же честь». Глава 22. «Госпожа Панье, какая удивительная встреча!» — хлопнула пышными ресницами кудрявая черноволосая красавица, поднявшись с мягкого кресла. Гостью Луиза Бланше встречала в гостиной, куда Урсула провела молодая черноволосая девушка-служанка. «Диана, подай нам чаю», — махнула рукой служанке Луиза. «Обращается как к собаке, а не как к человеку», — глядя на это, отметила про себя Улла. Вслух же она сказала: «Благодарю за гостеприимство, но не стоит. Я не займу много времени». Чуть прищурившись, Улла посмотрела на хозяйку дома. Та напряженно смотрела на нее. Улла улыбнулась и добавила: «Ваши серебряные серьги в виде полумесяцев прекрасны, будто бы настоящая луна на ночном небе». Луиза сглотнула подступивший к горлу ком и выпалила: «Диана, свободна! Вали домой! Живо! Оставь нас!» «Слушаю, госпожа». Низко поклонилась девушка-цивилка и мгновенно ретировалась из комнаты. Урсула еле заметно поморщилась. «Так вы присядете?» Вернув самообладание, спросила у нее Луиза, указывая на свободное кресло. «Говорю же, ненадолго, лишь оставить послание. Но официально лунная. Если твой местный начальник спросит, то мы говорили об эффектах моих зелий, о твоей редкой коже, о том, как я дала тебе попробовать новое зелье». «Я не понимаю», — попыталась изобразить удивление Луиза. «Все ты понимаешь, лунная», — перебил ее Улла. «Удивительная кожа у тебя. Редко у кого она может меняться по желанию хозяина». «Вы бреди...» «Да хватит уже», — устало вздохнула Улла. «Скажи еще, что ты здоровая девочка, не стала прикидываться больной, едва услышала о том, что Лудестия скоро будет в порту. Вы знаете, что мы знаем о вас. Давай не будем ходить вокруг да около. Передай своему патриарху, что мы в курсе, и о том, что он хотел бы попасть на большую землю. В этом наши стремления совпадают, и мы можем поделиться очень ценной информацией. Но сначала нужно встретиться и поговорить. Скажи ему, что в полнолуние мы будем ждать его на острове Мун. Если не трус, пусть приходит. Ну или хотя бы хоть что-то ответит. Если же трус, не видать ему тогда большой земли, как своих ушей. Поняла? Остров Мун». «Остров Мун?» — взорвалась Луиза. «Как вы смеете топтать наши земли?» «Увы, смеем», — грустно ответила Улла. «Сейчас этот остров — наша территория. Но если Лунный согласится, Тайон обещал восстановить ваше поселение». «И жить бок о бок с цивиллами, с теми, кто нас уничтожил?» — вскричала Лунный Алти в облике верной помощницы и любовницы Шарля де Мансьера. «Успокойся и просто передай наши слова», — сдержанно повторила Улла. «И от меня передай слова вождя солнечных Алти. Нам жаль, что так вышло. Мы признаем вину, и сейчас в том числе пытаемся ее искупить». «Поздно пытаться». «Никогда не поздно что-то исправить, пока ты жив. Вы еще живы, и вы можете возродить свое племя, если не уничтожите мир. Я все сказала, лунная. Надеюсь, увидимся на острове Мун». Улла развернулась и пошла к двери. «Увидимся», — услышала она злорадный голос за спиной. «Ага, если вы сможете его отбить. Даже у вас, предатели, и у вашего чудовищного корабля не хватит на это сил. Твой обожаемый капитан и его мерзкое судно пойдут на дно и будут страдать, как весь мой народ». Улла остановилась и резко обернулась. «Послушай», — сказала она ледяным голосом, — «мне в самом деле жаль вас и горько от того, что все так вышло. Но и я, и Тайон, и многие из нашей команды родились после того, как ваш остров захватил враг. Это раз. Два. Вы отомщены, и ваш враг сейчас висит на рее нашего корабля. И три...» Облик полуалти слетел с Уллы, и вот уже в комнате стояла высокая и статная вождь солнечного племени. От структурных вибраций развивались ее пшеничные волосы, а взгляд пылал. «Три», — повторила она. «Если ты еще раз посмеешь оскорблять наш корабль и моего капитана, я наплюю на все сострадание к твоему народу и оторву твой грязный язык, девочка. А теперь заткнись и думай, как передать мои слова своему патриарху». Резко выдохнув, Ула улыбнулась, вновь став полуалти, и с улыбкой кивнула. «Хорошего дня, госпожа Бланше», — беззлобно сказала она. «Счастливо оставаться, а я поспешу на Лудестию. Знаете ли, неведанную армаду нужно разбить в Седьмом море». И, сделав ручкой, девушка вышла на улицу, оставив бледную дрожащую лунную алти одну в ее доме. Александр Лагранж, напивая себе под нос, вертел в руках пелерину из меха, редкой столетней обезьяны. Если верить исследованиям, правильно обработанный мех этого зверя прогревает мышцы и суставы настолько, что полностью снимает боль. Притом вещи, сшитые из этого меха, удивительным образом не жаркие, но теплые. «Красиво! Хорошо портной постарался», — приговаривал себе под нос Лагранж. «Можно было сыночка попросить нанести несколько дополнительных контуров. Хотя он бы увлекся и с головой ушел в дело. Доченька бы мне такое не простила, и пелерину бы ждать пришлось». Продолжая напевать себе под нос, Лагранж представлял, как наденет пелерину на плечи своей возлюбленной. Мэри Кэролайн много работает, плечи, шеи, лопатки устают, а прекрасный бюст Дель Ромберг, который нужно поддерживать мышцам, создает напряжение на все тело. Мечтательно протянул Лагранж, вспомнив грудь любимой женщины. С улыбкой он свернул пелерину и положил обратно в сундучок, инкрустированный драгоценными камнями. Закрывая шкатулку, мужчина увидел раскрытый конверт, лежавший на рабочем столе. Лагранж поморщился, грустные мысли вновь поглотили его. Взяв конверт, мужчина плюхнулся в кресло и достал письмо, которое уже не раз читал. «Господин Лагранж помог, чем мог в городе. Убедился, что нападение отбито. Вспомнил о том, что хотел посетить еще один остров. Мой отпуск еще не окончен, так что я возвращаюсь в море. Выйду утром с моряками. В море пересяду на попутку. Всего доброго. Спасибо за все. Передавайте привет Теодору и его суженой Эндрю Дэвис». Александр Лагранж тяжело вздохнул и уставился на хрустальную люстру. «Вот и что нашло на этого мальчишку!» — пробурчал он себе под нос. «Приплыл, уплыл, какой он странный стал! Что-то скрывает, а Тео как будто что-то знает. Они вдвоем что-то скрывают от папочки? Я где-то ошибся?» Он зажмурился и громко цокнул языком. Затем резко встал на ноги, положил конверт обратно и схватил сундучок с подарком для Дель Ромберг. Александр Лагранж справедливо рассудил, что если стало грустно, то лучший способ взбодриться — это сходить на ночь, глядя с подарком, к любимой женщине. И вот, уверенно идя по коридору своего особняка, Лагранж услышал пронзительное «Да что ж такое?» — в сердцах выкрикнул он. «Опять сирена? Третье нападение на остров за полгода! Мы так стройку никогда не закончим!» Мысли о странном поведении Эндрю Дэвиса и о прелестях Дель Ромберг-старший мигом оставили светлую голову Лагранжа. Он уже стремительно несся за своим ятаганом, готовый сражаться за дом и все, что ему дорого до последней капли крови. Пушки форта палили без остановки, как и пушки кораблей, выставленных в заливе. Надвигающаяся армада была слишком огромной, чтобы патрульные корабли могли ее встретить и активно маневрировать, так что сейчас они, по сути, образовали из себя крепкий заслон. «Проклятье! Кто бы мог подумать, что так все обернется!» — раздраженно цокнула Дель Ромберг-старшая и топнула ножкой. Она стояла на балконе ратуши и в подзорную трубу наблюдала за развернувшимся сражением. «Вообще-то, мы предполагали», — заметил Лагранж, стоявший рядом с ней. Он был готов в любой момент отправиться в бой, но пока губернаторша не отпускала его, мастера меча, от себя. Резко обернувшись, она обожгла его пылающим взглядом. «Предполагали, что они явятся сюда вместе с титасийцами? Что так быстро соберут столь мощные силы? Где лудестие, Саша?» «Я же говорил, что Тео отправился к острову Джонсон», — сдержанно произнес Лагранж. «По имеющейся у нас информации, эта армада должна была атаковать именно Джонсон». «Нас обманули!» — оскалилась Дель Ромберг и снова приложила подзорную трубу к глазу. Через миг она хищно рыкнула. «Грррр! Да, твари! Получайте!» У Лагранжа тоже была подзорная труба, так что он прекрасно видел, как в этот самый момент управляемый капитаном Далипшеком линкор «Бессменный Торвиль», до недавнего времени называющийся «Бессменная Виктория», потопил фрегат врага. «Так им и надо!» Потрясла кулачком Дель Ромберг, но затем нахмурилась и покачала головой. «Их слишком много, Саша!» Заверещала Терпси Жаба. Губернатор острова ответила на вызов. «Госпожа, — говорит комендант форта, — на их флагмане идентифицирован адмирал де Кастанеда. Вероятно, именно он управляет всей эскадрой». «Благодарю, комендант», — с достоинством проговорила Дель Ромберг. Она думала, связь сейчас отключится, но на той стороне началась какая-то возня, и через несколько секунд вновь послышался встревоженный голос коменданта. «Госпожа губернатор, 4 корабля противника обходят остров. Будет высадка, ориентировочно в бухте испытаний». «Поняла. Благодарю, комендант. Примем меры». Связь прервалась. Дель Ромберг нахмурилась, размышляя, кого послать встретить десант. «Дай мне 40 человек», — сухо сказал Александр Лагранж. «Мы их сдержим, обещаю». Женщина резко обернулась. Впервые за этот вечер в ее глазах вспыхнул страх. Лагранж обнял ее и, улыбнувшись, прошептал на ухо. «Не бойся, Мэри, страх тебе не к лицу». Отстранившись от нее, он пошел в кабинет. «Пришли бойцов к западным воротам». «Но 41 человек против 4 команд?» Лагранж усмехнулся и обернулся через плечо. Отчего-то в голове Мэри Кэролайн в тот миг родилась мысль, что сейчас обычно милый и мягкий Александр Лагранж уж очень сильно напоминает одновременно капитана Джонсона и своего сына, капитана Теодора Лагранжа. «Нас будет 42», — произнес он твердо. «Похоже, этой ночью Григорию все-таки придется изменить своим привычкам». «Господин Лагранж, я должен отходить ко сну в 10:34. То, что сейчас происходит, вопиющее нарушение моего режима дня», — возмущенно шептал дворецкий Григорий, затаившись в джунглях рядом с Александром. «Я тоже так считаю», — с серьезным видом проговорил Лагранж. «И даю тебе полное право выплеснуть все свое недовольство на тех, кто стал причиной твоих страданий». Григорий нахмурился сильнее. «Не на меня и не на госпожу Дель Ромберг», — быстро произнес Лагранж. «На вот этих». Кивком головы он указал в сторону моря. Григорий яростно сжал рукояти артефактных топоров. Пусть старик был мастером рукопашного боя, он неплохо управлялся со многими видами оружия. А еще был амбидекстером. «Господин, они высадились», — тихо доложил вернувшийся из разведки стражник. «Скоро будут здесь». «Хорошо», — шепнул Лагранж. «Открывать огонь только по моей команде». Спустя некоторое время он увидел бойцов противника. Кто-то был в красной форме викторианского флота, кто-то в черно-золотой форме флота Титоса. Лагранж поморщился. Он не любил убивать людей. Вот только эти люди пусть и пришли сюда не по своей воле, а выполняя приказ командования, пришли для того, чтобы захватить его дом, разрушить все, что дорого, убить любимую женщину, а после убить и сына с его невестой и друзьями. Конечно же, Александр Лагранж не мог позволить им это сделать. «Огонь!» — тихо сказал он и сам нажал на спусковой крючок импульсного ружья. Его выстрелом разметало аж пятерых врагов. Импульсное ружье Лагранжа, так же как и его ятаган Кроншнеп, и пистоли были улучшены Тео. Со всех сторон зазвучали выстрелы. В один миг темные джунгли озарились вспышками разных элементов. Огненные шары, шаровые молнии. Все это разило тела захватчиков. «Не отступать! В бой!» — закричал один из командиров высадившихся десантников. «В бой!» Во всю мощь своих легких скомандовал и Лагранж. С каждого корабля противника, пришвартовавшегося в бухте испытаний, ожидался десант минимум сотню опытных бойцов. 42 героя выступили против более чем 400. Уклонившись от сабли противника, Лагранж легким движением кисти рассек тому еремную вену, а через миг нажал на спусковой крючок пистоля Кулеврины. «Бухта испытаний — отличное место для того, чтобы остановить врага», — думал он. «Защитить дом от этих мундирных накеров». И снова взмах саблей, и минус еще один противник. Как и все на острове, Лагранж знал, почему эта бухта получила свое поэтичное название. Именно здесь разбивают полевой лагерь курсанты Академии, когда проходит полевой экзамен по ликвидации выбравшихся на сушу размножающихся накеров. «Сдохните, предатели!» — кричали бойцы викторианского флота, пытаясь запугать противника. «Смерть им!» «Убить всех, кто опозорил Викторию!» «Командир! Подкрепление близко!» Сжав зубы, Лагранж неистово размахивал своим ятаганом. Он видел, что среди его бойцов уже много раненых. Он понимал, что их сил не хватит, чтобы всех перебить. «Мы здесь поляжем», — думал Лагранж. «Но дальше пройдут лишь огрызки». «Ак-хм!» — громко воскликнул Григорий, сражавшийся рядом со своим господином. Титосийский офицер пронзил живот старого дворецкого шпагой. Григорий ударил наотмашь, но враг успел отскочить. И в тот же миг... «Григорий!» — крикнул Лагранж, бросаясь на помощь к своему слуге. Только что ему рассекли грудь, Лагранж не успевал к нему прорубиться. «Убью! Всех убью!» — озверел дворецкий, яростно орудуя топорами. Две головы титосийцев отделились от тела, однако Григория вновь ранили. Лагранж почувствовал, что один из его пистолей готов к бою и нажал спусковой крючок. Мощь пистоля Кулеврина очистила дорогу к верному слуге, но... «Арк!» — взревел Лагранж. Теперь уже он пропустил выпад. Враг резанул по икре, и старый мастер меча припал на колено. Стиснув зубы, он был готов сражаться и дальше, даже без рук и ног. «Бейтесь до конца!» — взревел он, вскакивая на ноги и набрасываясь на ближайшего противника. А дальше... Дальше раздался бортовой залп. Казалось бы, что в этом странного? Сражение гремит рядом с островом, и звуки разносятся по округе. Но этот залп звучал гораздо ближе. «Отступаем!» — завопили викторианцы. «Возвращаемся на корабль, срочно!» — вторили им титосийцы. Вскоре вновь громыхнуло. И еще раз, и снова. Лагранж стоял, оперевшись на ятаган, и смотрел в спину удирающим врагам. «Эти пушки!» — прошептал городской стражник лет 45 на вид, вставший рядом с Лагранжем и зажимающий кровоточащий бок. «Неужели Лудестия?» «Нет», — с улыбкой протянул Лагранж. «Не она, но и она рядом». Глава 23. Скрипя сердце, я отправил Ральфа на Франкенштейне разбираться с четырьмя кораблями, их десантом у бухты испытаний. От Дель Ромберг-старший я узнал, что там с крохотным отрядом смельчаков бьется Александр Лагранж. Я очень хотел лично помочь ему, но у капитана Лудестии, командира нашей эскадры, другие задачи, а с мелочью и Франкенштейн справится, «Огонь!» — скомандовал я после того, как развернул лудействие на 180 градусов. Громыхнул бортовой залп. Армада противника лишилась корвета и легкого фрегата. Крутанув штурвал, я увеличил надув и рванул вперед. Я видел свободное пространство между тяжелым галеоном и фрегатом прямо по курсу. Если успею до того, как оба борта перезарядятся, будет весело. «Хорошо, что успели», — сквозь зубы прошептала Улла, стоявшая возле меня. Я бросил на нее косой взгляд. Напряжена до предела, челюсти сжаты, цепкий взгляд нацелен на врагов. Она искренне переживает за судьбу жителей острова Бун. Я благодарен ей за эти чувства и за то, что она сразу поддержала мой план. Глядя в щель между двумя кораблями, я невольно вспомнил недавний разговор, случившийся, когда мы вышли из сумрака в Седьмом море. На палубе лудействия тогда были капитаны моей эскадры, и обсуждали мы следующее. «Что?» — выпалила Марси. «Нападут не на Джонсон? А куда? На Лореляй?» Офицеры и капитаны напряженно смотрели на меня. Я мотнул головой и произнес. «Я не знаю, но их эскадра все еще в Шестом море». «Но?» — Марси посмотрела на Ральфа. «Капитан Ван дер Эльм тоже ведь сказал, что слышал слухи о том, что титасийцы-викторианцы собираются в Седьмое море. И капитан Ладброк это подтверждал». Оба упомянутых Кэпа кивнули. Я ответил им. «И все же я на 90% уверен, что огромная армада не пойдет через глубокий сумрак. Что собрались они в Шестое море не только потому, что это удобнее, чем собраться в Седьмом. Их цель находится там же». «Тогда», — прошептала Марси и замолчала. «Бун!» — воскликнул Шон. «Они хотят взять Бун!» «Скорее показательно сравнять там все с землей!» Скрипнув зубами, поправил его я. «Это жестоко и неправильно!» — воскликнула Марси. «Наш остров приносил казне большие суммы налогами. Они не будут его уничтожать!» «Будут!» — сдержанно проговорила Улла. «Они могут!» Мы с ней переглянулись, думая об одном и том же. «Лунные Алти хотят устроить хаос во всех морях, чтобы все люди страдали так же, как страдали они. Уничтожение целого острова для этой цели вполне подходит, особенно учитывая,